Глава 6. Дэвин. Намерения Оуэна вызывали у меня смешанные чувства. Но прошла почти неделя, а я больше с ним не сталкивалась. Облегчения я не испытывала, потому что каждый раз, оказавшись рядом с ним, я начинала сомневаться, правильно ли поступила, оттолкнув его. Его глаза, запах, то, как он на меня смотрел, и воспоминания о нашей совместной ночи все это накатывало на меня мощной волной, когда он был рядом. Из окна у небольшого письменного стола в гостиной открывался прекрасный вид на улицу перед домом. Хит и Ханна только что ушли в школу, в квартире было тихо. Не в силах удержаться, я то и дело поглядывала в окно в надежде увидеть Оуэна. Я не знала, во сколько он обычно уходит на работу, но была почти уверена, что он уже ушел, так как был 10-й час. Но я все равно упорно смотрела в окно и увидела Билли. Она шла к дому с кофе в руках. Ее длинные черные волосы развивались на ветру. Она не писала мне с того дня, когда мы познакомились, хотя и упомянула тогда, что мы непременно вместе пообедаем. Наверное, прошло не так уж много времени, но я думала, а не должна ли я сделать первый шаг? Это было совсем не в моем стиле, и интуиция подсказывала мне не затевать дружбу, которая все равно будет недолгой. Я здесь жила, чтобы присматривать за детьми, а не чтобы развлекаться. Хотя мое пребывание здесь началось с очень приятной встречи с Оуэном. Зазвонил телефон, и я оторвала взгляд от окна. На экране высветилось имя Роберта. Я глубоко вдохнула и ответила. «Ты рано встал. Привет, детка. Если честно, я еще не ложился». «Ах, я должна была догадаться». «Как там дела?» — спросил он. «Кручусь, как белка в колесе». «Правда? Почему?» «Почему?» «Ну, во-первых, мои брат и сестра — сущее наказание, и...» «Тебе нужно вернуться, Дэвин», — перебил он. «Они перенесли дату начала съемок в Италии. Я уеду меньше, чем через 3 недели. И меня не будет в Штатах целых 4 месяца». «Он шутит?» «Почему бы тебе не прилететь в Нью-Йорк? Здесь, в Лос-Анджелесе, у меня почти каждый день пресс-конференции. Давай я куплю тебе билет, и ты прилетишь хотя бы ненадолго». Очередной пример эгоцентричности Роберта. «Я не могу оставить Хита и Ханну одних, чтобы 3 дня трахаться с тобой». «Твоя мать запросто бросает их навсегда, а ты не можешь оставить на пару дней?» У меня отвисла челюсть. «Это типа смешно?» «Ладно, извини, это не смешно, я понимаю». Он помолчал. «Почему бы тебе не взять их с собой? Я заплачу и за их билеты». Швырнув ручку, я закричала. «Они учатся в школе, Роберт. И мне трудно справляться с ними даже здесь, в их привычном окружении. А в Лос-Анджелесе мне придется не спускать с них глаз ни на секунду, и это сводит на нет цель моего приезда к тебе». Я покачала головой. «Прости, ничего не выйдет». «Что именно не выйдет? Твой приезд сюда или наши отношения?» «Не исключено, что и то, и другое». «Кто мы друг другу, Роберт? Мы не вместе, мы даже не друзья». Он вздохнул. «Ты много значишь для меня, Дэвин. Я понимаю, что часто бываю занят, но хочу, чтобы ты присутствовала в моей жизни. Ты всегда хочешь иметь все. Мечтаешь усидеть на двух стульях, но у меня своя жизнь и свои обязанности, которые ты даже не хочешь признать». «Ты права», — он выдохнул. «Но я пытался, я не хотел тебя так расстраивать. Если передумаешь, дай знать, я закажу билеты». Я разочарованно вздохнула. «Мне жаль, но этого не случится». Роберт вздохнул. «Да, мне тоже жаль». Я повесила трубку, и мое настроение испортилось окончательно и бесповоротно. Я злилась на себя за то, что столько времени отдала мужчине, который даже не пытался вникнуть в мое нынешнее затруднительное положение. Одним из положительных моментов пребывания в Нью-Йорке были и дистанция, и четкость. Я словно под другим углом увидела все то, что так долго угнетало меня в моей жизни. Роберт, безусловно, возглавлял этот список. Вместо того, чтобы и дальше переживать из-за телефонного звонка, я решила выйти прогуляться и подышать свежим воздухом. На обратном пути Когда я подходила к дому, к нему подъехал красивый шестиместный автомобиль. К моему изумлению, из него вышел Оуэн. Мое сердце бешено забилось. Сразу за Оуэном из машины выпорхнула красивая высокая блондинка. Она его обняла, и меня затошнило. Она запрыгнула обратно, и автомобиль уехал. С трудом сдерживая ревность, я подумывала незаметно проскользнуть в здание, но не успела. Оуэн меня заметил. «Привет!» — поздоровался он, широко улыбнулся. Оуэн выглядел великолепно в свежей голубой рубашке с воротником и закатанными рукавами. Она идеально сидела на его широких плечах. Синие брюки и блестящие коричневые туфли дополняли образ. Когда он снял темные очки, солнце отразилось в его глазах прекрасного аквамаринового цвета. «Как прошло свидание?» — спросила я, ощущая на языке неоправданную горечь. «Свидание?» — он рассмеялся. «Все прошло превосходно!» Я кивнула, борясь с желанием сбежать. «Что ж, я рада. Это было деловое свидание», — пояснил он. «Я показал клиентке несколько объектов недвижимости. Она попросила своего водителя подвезти меня до дома». «О!» — я опустила взгляд на свои ноги, скрывая облегчение. «Она такая красивая!» И я подумала, Кэролайн замужем, и ее муж мой друг. Они подыскивают более просторную квартиру в центре города. «Ясно», — я вспыхнула от смущения. «Я бы вернулся в офис, но оставил свой ноутбук дома и приехал его забрать». Он склонил голову набок. «А ты чем занимаешься?» «Я решила сделать перерыв и немного прогуляться. Стараюсь максимально полезно использовать время, пока дети в школе». Оуэн взглянул на экран своего мобильного. «Скоро время обеда. Знаю, ты не горишь желанием проводить со мной свободное время. Но, может, перекусим вместе?» «Это быстро». Я прикусила губу. «Даже не знаю, Оуэн». «Все просто, Дэвин. Мы соседи и вместе пообедаем. Не более того». Он усмехнулся. «Мы же не натворим глупостей в общественном месте, верно?» Я отбросила сомнения в сторону. «Ладно. Почему бы и нет?» Оуэн побежал наверх за ноутбуком, а я решила дождаться его на улице. Вернувшись, он предложил сходить в его любимое заведение, которое находилось всего в нескольких кварталах от дома. Однако, когда мы туда пришли, я поняла, что оно слишком модное и крутое, а я одета слишком простенько, в платье-футболку и кеды. «Так ты представляешь себе самый простой обед?» «Признаю, я слегка пресыщен», — признался Оуэн. «Я часто ужинаю с клиентами, поэтому нередко бываю в таких местах. Здесь очень мило, но на мне неподходящая одежда. Если бы знала, я бы переоделась». Оуэн окинул меня взглядом, от которого по спине пробежал холодок. «Ты выглядишь идеально. К тому же я знаком с управляющим, так что если кто-нибудь попытается выставить тебя вон, я ему позвоню». «Или ты чувствуешь себя неловко? Я хочу, чтобы тебе было комфортно». Я оглядела себя и пришла к выводу, что все не так плохо. «Нет, все хорошо», — со вздохом призналась я. К счастью, Костас даже не заметила, во что я одета. При виде Оуэна она просияла и сразу отвела нас к столику в углу, хотя мы не бронировали его заранее. Оуэн отодвинул для меня стул. «Похоже, в его вселенной рыцарство продолжало существовать. Я не могла вспомнить, когда в последний раз Роберт делал для меня что-то подобное». Оуэн сел напротив. «Как прошел твой день, если не считать неожиданного обеда со мной?» «Все как всегда. Я поработала, и мне понадобилось снять стресс. Мы с тобой столкнулись, когда я уже собиралась подняться в квартиру». «Хочешь сказать, что на данный момент я...» «Лучшая часть твоего дня», — он подмигнул. «Не исключено», — ухмыльнулась я. Выражение его лица изменилось. «А если серьезно, что тебя расстроило? Мне кое-кто позвонил, и этот звонок вывел меня из себя». «Это была Мия?» «Я и забыла, что он разговаривал с моей лучшей подругой в тот вечер, когда нашел мой телефон». «Нет, не она». Оуэн приподнял бровь. «Это был парень?» — я сглотнула. «Да». «Тот парень, чью футболку ты предложила мне вчера вечером?» Я кивнула. «Тот актер, о котором ты рассказывала. Я взмахнула волосами. «Да». «Тот парень, которого, по словам Мия, ты влюблена?» «Она так сказала?» Вытаращив глаза, пролепетала я. «Увижу ее, убью». «Да». Оуэн виноват улыбнулся и сделал глоток воды. «Но она преувеличивает. Это не любовь. Скорее, затянувшееся увлечение». Я прищурилась. «Что еще тебе рассказала Мия?» «Достаточно, чтобы я знал, что сколько бы ты ни выпила, ты не пойдешь в здешний туалет». Он игриво вскинул брови. «Фу! Я ее придушу!» Я рассмеялась. «Да, признаться, я побаиваюсь общественных туалетов». «Понимаю», — он усмехнулся. «И ничуть не осуждаю. Официантка подошла принять наши заказы, а мы еще даже не заглянули в меню. Поэтому мы прекратили разговор и принялись изучать фирменные блюда. Я выбрала дикого лосося с каперсами, а Оуэн — меч рыбу. Когда мы остались одни, он расправил салфетку и положил ее на колени. «Так что же такого сказал твой друг, что вывело тебя из себя?» Похоже, отступать он не собирался. «Он хочет, чтобы я прилетела в Калифорнию и повидала с ним до его отъезда в Италию. Через пару недель он улетит сниматься на 4 месяца». «Как, черт возьми, он может ожидать, что ты все бросишь и прилетишь к нему? Он разве не знает, зачем ты здесь?» Что ж, звучит логично. «Он знает, зачем я здесь, но, к сожалению, он нарцисс, так что...» Оуэн покачал головой. «Зачем ты тратишь время на такого парня? От старых привычек трудно избавиться. Иногда мы без веских причин удерживаем в своей жизни токсичных людей. Как человек, Роберт неплохой, но слишком увлекся своей славой. Он не всегда был таким. И, полагаю, именно поэтому мне так трудно с ним расстаться. Я помню, каким он был раньше». «Но ты же говоришь, что он не твой парень». «Так и есть», — подтвердила я. «Роберт никогда им не был. Его много раз фотографировали с другими женщинами. Так что, будь он моим парнем, у нас возникали бы проблемы». Оуэн поиграл часами. «Я знаю этого актера. «Точно знаешь». «Возможно». «Ты не скажешь, кто он?» «Здесь становится жарко?» «Может быть, позже, но не сегодня». «Ладно, понял». Принесли наши блюда, и, к счастью, мы сменили тему разговора. Он рассказал о некоторых роскошных объектах недвижимости, которые он недавно продал, а я рассказала о том, как удаленно справляюсь со своими обязанностями кастинг-агента. Мы поели, он вытер рот и посмотрел на меня так, словно хотел что-то сказать. «Мне всегда хотелось тебя кое о чем спросить», — начал он. «Я слушаю». «В тот вечер, когда мы познакомились, если ты приехала в город, чтобы присматривать за Китом и Ханной, как ты оказалась в баре? Ты меня осуждаешь?» «Черт возьми, нет», — Оуэн покачал головой. «Я благодарен судьбе за ту ночь. Просто любопытно, что заставило тебя туда пойти». Я вздохнула. «Я только приехала в город и жутко переживала из-за того, как совсем справлюсь. Подруга моей матери живет здесь. Она милая женщина, ее зовут Лорис. Она зашла ко мне домой и увидела, как я нервничаю, как измотана. Она одна из тех редких людей, которые понимают истинную сущность моей матери, но почему-то все равно сохраняют с ней дружеские отношения. Лорис сказала мне, что накормит детей ужином и присмотрит за ними вечером, а мне нужно выйти в свет и развеяться. Я воспользовалась ее щедростью и слегка переборщила». «Значит, вот кого мне нужно благодарить». Я покраснела, а когда снова подняла глаза, Оуэн пристально смотрел на меня. «У меня не так много времени, чтобы побыть с тобой наедине, и я скажу это, пока мы оба не вернулись к работе». Он понизил голос и наклонился ко мне. «Я много думаю о той ночи. Не только по очевидным причинам, но и потому что... До этого я был сломлен, разбит. Ты этого не знаешь. Я долгое время был не способен испытывать к кому-либо чувства. Ты вывела меня из этого состояния. Это была великолепная ночь. Пусть и единственная. И даже если мы навсегда останемся просто друзьями, Дэвин, я хочу, чтобы ты знала, я тебя никогда не забуду». Я промолчала. Почему он был сломлен? «Если ты намереваешься вернуться в Калифорнию, то нам лучше и не начинать», — добавил Оуэн. «Ты не из тех девушек, с которыми я хотел бы поиграться, а потом бросить. У тебя тяжелый период. И, как ты верно подметила, дополнительные сложности тебе ни к чему. Я хочу, чтобы ты знала. Я уважаю твою нерешительность в отношении меня. И нисколько тебя не виню. «Почему ты был сломлен, Оуэн?» — поинтересовалась я. «Кто-то причинил тебе боль?» Он провел пальцем по стакану и покачал головой. «Все не так драматично. У меня нет четкого ответа, почему». Оуэн на мгновение отвел взгляд. Было странно наблюдать, как двое моих лучших друзей влюбляются, в то время как я не способен ничего чувствовать, не способен понять их переживания. Я всегда был занят работой, и все думают, что у меня больше ни на что нет времени. Он помолчал. Но для того, что ты по-настоящему хочешь, время найдется всегда. Так ты хочешь найти кого-то, с кем проведешь всю жизнь? Да. Но я не спешу. Не спешу жениться и заводить детей. Но я хочу близких отношений с человеком, который мне подходит. Нельзя стремиться к этому только потому, что ты достиг определенного возраста или не хочешь отставать от друзей. Он на мгновение отвел от меня взгляд. Я сильно изменился после того, как ушел из жизни наш друг Райан. Часть меня умерла вместе с ним. Возможно, из-за этого я так долго пребывал в подавленном состоянии. Его смерть сделала меня апатичным и замкнутым. Оуэн на мгновение закрыл глаза. Ни одна из девушек, с которыми я знакомился, не влияла на мое состояние. До тебя. Мое сердце затрепетало. У нас с Оуэном было больше общего, чем я предполагала. Для меня брак и дети — это тоже не то, что требуется для самореализации, призналась я. У меня превосходная карьера, которой я горжусь. И большего мне не нужно. Меня раздражает, когда люди утверждают, что без всего этого счастье невозможно. Наверное, одна из причин, по которой я так долго цеплялась за отношения с актером, заключается в том, что я не хотела ничего серьезного, не хотела сложностей. «Ты когда-нибудь влюблялась?» — спросил Оуэн. «Нет. И, честно говоря, не знаю, способна ли я». Он нахмурился. «Неужели? Я бы предпочла не вдаваться в подробности. Но, по сути, моя семья или ее отсутствие научила меня никому сильно не привязываться». Оуэн кивнул и не стал настаивать. «Я тоже ни разу не был влюблен», — признался он. «Все мои друзья влюблялись по очереди, и, поверь, я искренне за них радовался. Но я не мог проникнуться их счастьем из-за своих комплексов. Веселая из нас вышла бы парочка», — ухмыльнулась я. Он соединил кончики пальцев и оперся локтями о стол. «Приятно вести честный, откровенный разговор. Даже если ты не рассказываешь мне всего, я ценю, как много ты мне открыла». Я уставилась на его мужественные руки, стараясь не воспроизводить в памяти те ощущения, которые они мне дарили, исследуя мое тело. Снова подошла официантка. «Могу я предложить вам десерт?» «Я сыт», — Оуэн повернулся ко мне. «Впрочем, у нас еще есть время. Тебе стоит что-нибудь выбрать». Я протянула ладонь. «Мне не стоит», — официантка положила на стол лист бумаги. «Что ж, вот меню, на всякий случай». Хватило одного взгляда. «Да», — сказала я. «Я хочу десерт». Оуэн усмехнулся. «Быстро ты передумала. Ну, в меню есть лаймовый пирог, а я никогда не отказываюсь от лаймового пирога. Никогда». «Один лаймовый пирог», — повторила официантка. Он улыбнулся. «Ты его так любишь, да? Это единственное, от чего я не в силах отказаться. Стало быть, мне стоит взять несколько уроков кондитерского мастерства», — поддразнил он. Минуту спустя на столе передо мной появился идеальный треугольный кусок лимонно-зеленого цвета с идеальным количеством взбитых сливок, и я жадно на него набросилась. Когда взрывная смесь попала мне в рот, я задохнулась и даже застонала. «Ого!» — пробормотал Оуэн. «Должен сказать, наблюдать за тем, как ты ешь, ни с чем не сравнимое удовольствие». Я протянула ему вилку. «Попробуй!» — он покачал головой. «Я не смогу оценить этот кусочек так, как ты. Пожалуйста, даешь его сама, а я буду смотреть и наслаждаться». Я взмахнула вилкой. Это что, какой-то фетиш? Смотреть, как я поедаю десерт? До сегодняшнего дня я такого и представить себе не мог. Он озорно ухмыльнулся. Но я готов к порнухе с пирогами. Я рассмеялась и отправила в рот еще кусочек. И слопала весь десерт до последней крошки. Оуэн оплатил счет и заглянул в свой мобильный. В 2 часа у меня встреча с клиентом. Но, черт возьми, я мог бы просидеть здесь весь день и разговаривать с тобой. Я бы угостил тебя еще одной порцией твоего любимого пирога. Я встала и вытерла рот. Иди, ты же не хочешь опоздать. Еще секунда, и я не смогу с тобой расстаться. Я не знаю, как отблагодарить тебя за обед. Мне было приятно. А раз и тебе понравилось, то это вишенка на торте, вернее, глазурь на лаймовом пироге. Он подмигнул. Я вызову тебе такси. Я в состоянии пройти 3 квартала пешком. К тому же мне необходимо прогуляться, чтобы сжечь калории от пирога. А твой офис отсюда далеко? 10 минут на метро. Станция прямо за углом. Иногда я езжу на работу на машине, иногда на метро. В зависимости от настроения. Что ж, еще раз спасибо, смущенно произнесла я, как только мы вышли на улицу. Всегда пожалуйста. Спасибо за компанию, сказал он, глядя мне в глаза. На секунду я подумала, что Оуэн обнимет меня, но он развернулся и ушел. По дороге домой до меня дошло, что Оуэн не пригласил меня на следующее свидание. Похоже, это был обыкновенный обед, и он официально отказался от идеи, что между нами что-то может быть. Это было немного обидно, потому что после часов, проведенных сегодня с Оуэном, он стал нравиться мне еще больше.